Глава 31. Гейс. Я был примерно в полутора часах езды от квартиры, в которой жил, но мне казалось, что это целая вечность. Пробуждение в новом доме и спальне разозлило меня. Потому что, несмотря на то, что Брюс – ублюдок, казалось, что моя нынешняя жизнь позаимствована у кого-то другого. Я не знал, как выразить эти чувства. Мне не хотелось вести себя как придурок с этими людьми. Но в каком-то смысле именно им я и был. Я хотел доказать им, что я другой, что они могут дать мне одежду и все остальное, но это не значит, что я впишусь в их семью. Это было бессмысленно. Я ощущал предательство Пикси при каждом вдохе и выдохе, а ведь это было огромной частью моего выздоровления. На встречах с психотерапевтом и психологом я чувствовал себя подопытным. Буратоны не нарушали мое личное пространство и относились ко мне с пониманием. Но даже это выводило меня из себя. Однажды поздно вечером, в среду, я собрал сумку и вышел через французские двери. Я собирался пойти домой пешком, посмотреть, что к чему, там, где было мое место. Но почувствовал запах сигаретного дыма и чуть не обделался, когда в ночи услышал мягкий шепот Остина. «Привет? Блин, чувак, какого черта?» Я отошел от него, и из-за моих шагов включились индикаторы движения. Внезапно мы с ним оказались под прожекторами, подобно сбежавшим заключенным. Он схватил меня за плечо и потащил в тень. Только красный уголек сигареты выдавал нас. Он тут же бросил ее на землю и растоптал. «Я курю», — констатировал он очевидное. «Почему ты так напрягся?» Мои глаза привыкли к темноте, когда индикатор безопасности погас из-за отсутствия движения. «Мне просто нужно кое-что посмотреть». Я оглянулся через плечо на подъездную дорожку. «Хорошо. Тебя подвести?» Он отпустил мою руку. Несколько мгновений я пристально смотрел на него. Я ведь пытался сбежать. Он не должен был помогать мне. С другой стороны, чувак, который красил ногти лаком, вероятно, привык делать то, чего от него не ожидали. «А ты не собираешься сдать меня своим родителям?» Я прищурился, пытаясь понять его мотивы. «Не, у меня бессонница, и иногда им не обязательно все знать». Он сунул пачку сигарет в карман серых спортивных штанов, позвенел какими-то ключами, затем вытащил их. «Серьезно, куда ты собрался?» «В чертовски долгую прогулку от Покипси до моей городской квартиры. Ну, чьей-то городской квартиры. Теперь я был выносливее, чем раньше, но, вероятно, пришлось бы спать на улице, а было холодно. Хорошо, но, черт возьми, не пытайся обмануть меня, привезти обратно и сдать или что-то в этом роде». Кривая улыбка Остина успокаивала. «Дорогой, я не люблю подставлять людей». Он кивнул в сторону тротуара, где была припаркована его машина. Я последовал за ним, мы шли по периметру подъездной дорожки, чтобы свет не включился снова. Когда мы открыли двери машины, он снова прошептал. «Пока не закрывай. У папы ультракрутой слух. Думаю, его укусил радиоактивный слуховой аппарат, когда он был ребенком или что-то в этом роде». «Ты не первый раз убегаешь тайком. Невозможно так хорошо водить с выключенными фарами, если не делать этого регулярно. Как я уже сказал, мне не спится». Когда мы проехали примерно квартал, Остин закрыл свою дверь. Я сделал то же самое. «Куда едем?» «Я хочу домой, поэтому в город». Я повернулся, чтобы посмотреть на его реакцию, но его лицо было бесстрастным. «Пожалуйста». Проехав примерно полпути, Остин свернул на заправку. Первую половину дороги я в основном молчал. Я вышел и встал рядом с ним, пока он заправлялся. «Так почему именно сегодня? Что тебя так разозлило?» Остин посмотрел на цифровые показания на дисплее. «На самом деле ничего. Вообще-то твоя семья милая и все такое, но у меня была другая жизнь, понимаешь?» Я огляделся вокруг. Место было довольно пустынным. Мы видели продавца в магазине. «Ага, не могу представить, чтобы меня поселили в чужом доме, прямо после больницы». Насос отключился, бак наполнился. «Ты голоден? Тут есть закусочная, они работают круглосуточно. Я чертовски проголодался». «Нет, не хочу». В моем животе громко заурчало. «Уверен? Потому что мне кажется, ты похож на голодного Винни-Пуха». Он приподнял одну бровь. «У меня нет наличных. За мой счет я угощаю». Мы оба вернулись в машину. «Я не люблю быть нахлебником. Может быть, это и было причиной, по которой я решил сбежать. Очевидно. Это и Пикси, конечно. Я нужен ей. И в этот момент я вспомнил все, что по рассказам людей произошло. У меня снова защемило в груди. Я не знал, как быть самим собой без нее». «Заплатишь в следующий раз?» Он переключил передачу. «Сделка казалась дерьмовой. Я же сбегал, но в животе снова заурчало. И я решил, что надо бы согласиться. Закусочная была светлее и больше, чем я ожидал, Народу немного, однако же в половине четвертого ночи здесь обедало человек 10. Остин сделал заказ, будто нас не двое, а минимум четверо. Французские тосты, яйца, блинчики, картофельные оладьи, маффины и сок. Когда мы приступили к еде, Остин дал мне возможность все объяснить. «Кому ты бежишь?» Такой простой вопрос. Было в этом парне что-то теплое. Он заслуживал доверия. «Кое-кому». Мне не хотелось вдаваться в подробности, сидя в закусочной. «Расскажи мне о ней». Он отправил в рот большой кусок французского тоста. Я вздохнул, взвесил все плюсы и минусы, пытаясь решить, поделиться ли с ним своими мыслями. Может быть, было бы неплохо с кем-то поговорить об этом. «Ну, у меня есть подруга». Я так и думал. Он мягко улыбнулся мне. «Мы жили друг напротив друга, и мы просто, не знаю, были лучшими друзьями. Но не только. Мы были семьей. Нет, она просто моя, и мне ее не хватает. Она знала обо мне все то, что я ото всех скрывал. Не знаю, что произошло, но она рассказала об этом всем. Изменила все, что у нас было. Она предала меня, но я все равно хочу ее увидеть. Она испытывает к тебе то же самое?» Он разрезал маффин пополам. «Я думал, что да, но знаешь, когда кто-то раскрывает твой самый сокровенный секрет, трудно понять, на чьей он стороне. Я взял половину маффина, но есть не стал». Желудок скрутило. «И что будет после того, как ты поговоришь с ней?» Он сделал глоток апельсинового сока. «Об этом я еще не думал. Не мог зайти дальше мысли о разговоре с Пикси. Да, у меня была с собой сумка с вещами, но не было денег. Я не знаю». Беспомощность захлестнула меня. Я откинул голову на спинку стула и посмотрел в потолок. «Ты знаешь ее номер? Не пробовал дозвониться до нее?» «Пробовал. Телефон выключен». У ее семьи не всегда есть возможность оплачивать счета. Мне показалось, что я уже зашел слишком далеко и тут же почувствовал себя неловко от того, что обсуждал финансы Пикси. И ты не знаешь, живет ли она все еще там? Вот в чем он был хорош. Прямые вопросы. Может, она и переехала, я не знаю. Я потер виски. Ты знаешь адрес? Он достал телефон. Да, мы жили на одной улице. Это примерно в 40 минутах езды отсюда. И я не против поехать, но мне кажется, что мы могли бы спланировать все получше. Может быть, послать ей письмо?» Он пожал плечами и убрал телефон. «Не обязательно складывать все яйца в одну корзину, понимаешь? Если ты не хочешь, чтобы в этом участвовали взрослые, ладно, я помогу тебе добраться до нее». Я ощутил разочарование от того, что сдался. Как бы я ни был зол, все равно хотел увидеть ее лицо. «Ты влюблен в нее?» Он перешел сразу к делу. «Этот парень совсем другой. Я никогда никому не рассказывал об этой части нашей с Пикси дружбы». «О, да». Что ж, он все равно уже догадался. Официантка вернулась с нашим счетом и сделала несколько кокетливых замечаний в адрес Остина. Он бросил на нее дерзкий взгляд. Румянец выдал ее восторг. Он заплатил за завтрак и почти незаметно взял у официантки номер телефона. «Давай прокатимся». Мы забрались в его машину. Мы и так катались, но я понял, что он имел в виду, только когда Остин бесцельно поехал через жилой район. «Так, расскажи мне. Расскажи все, что случилось. Не нести же тебе одному этот груз?» Своей прямотой он напомнил мне Пикси, и я выдал ему все. Рассказал о своей жизни, что мама умерла, а отец пьет. Как Пикси раскрыла мой секрет, хотя мы обещали друг другу никогда этого не делать. Я не стал делиться своими опасениями по поводу Бика, потому что считал, что это не моя история. После того, как я обнажил перед ним свою душу настолько, насколько пожелал, мы сидели в тишине какое-то время. А когда остановились у знака «Стоп», я повернул голову и увидел, как Остин вытирает слезу, слегка размазывая подводку на глазах. «Ты прошел через такое дерьмо, друг!» Он положил руку мне на плечо. «Мне жаль». Я уставился в пол, не в силах выразить словами, как много значило для меня его простое сочувствие. «Поехали домой». Он снова положил руки на руль. «Давай составим план, ты и я. Мы все просчитаем и сделаем все, что захочешь. Но останься пока с нами. В тепле. У нас есть еда и одежда. Спешить некуда». Он остановился на пустом перекрестке. «Остин прав. То, что я был зол и вел себя как придурок, не помогло бы мне достичь цели». «Ладно, хорошо. Давай вернемся». Вот так Остин стал человеком, которому я доверился.